Проснулся Сердюк от тихого мычания. Сколько он спал, было неясно, но, судя по всему, прошло порядочно времени. Кавабата, который сидел в центре комнаты, успел переодеться и побриться. Теперь на нем была белая рубаха, а волосы, еще недавно всклокоченные, были аккуратно зачесаны назад. Он и издавал разбудившее Сердюка мычание. Это была какая-то унылая мелодия, больше похожая на долгий стон. В руках Кавабаты был длинный меч, который он протирал белой тряпочкой. Сердюк заметил, что рубаха Кавабаты не застегнута, и под ней видны безволосая грудь и живот. Заметив, что Сердюк проснулся, Кавабата повернул к нему лицо и широко улыбнулся. «Как спалось?» — спросил он. «Да я не то чтобы спал», — сказал Сердюк. «Я так...» «Вздремнули», — сказал Кавабата. «Понятно. Все мы в этой жизни дремлем, а просыпаемся лишь с ее концом. Вот помните, когда мы назад в офис шли, через ручей переправлялись?» «Да», — сказал Сердюк. «Это из трубы речка выходит». «Труба, неважно. Так вот, помните пузыри на этом ручье?» «Помню. Большие пузыри были». «Поистине», — сказал Кавабата, поднимая лезвие на уровень глаз и внимательно в него вглядываясь. «Поистине мир этот подобен пузырям на воде, не так ли?» Сердюк подумал, что Кавабата прав, и ему очень захотелось сказать японцу что-нибудь такое, чтобы тот понял, до какой степени его чувства понятны и разделены. «Какое там?» — сказал он, приподнимаясь на локте. «Он подобен... сейчас... он подобен фотографии этих пузырей, завалившейся за комод и съеденной крысами». Кавабата еще раз улыбнулся. «Вы настоящий поэт», — сказал он. «Тут у меня никаких сомнений». «Причем», — воодушевленно продолжал Сердюк, — «вполне может статься, что крысы съели ее до того, как она была проявлена». «Прекрасно», — сказал Кавабата. «Прекрасно. Но это поэзия слов, а есть поэзия поступка. Надеюсь, что ваше последнее стихотворение без слов окажется под стать тем стихам, которыми вы радуете меня весь сегодняшний день». «О чем это вы?» — спросил Сердюк. Кавабата аккуратно положил меч на циновки. «Жизнь переменчива», — задумчиво сказал он. «Рано утром никто не может сказать, что ждет его вечером». «Что-нибудь произошло?» «О, да. Вы ведь знаете, что бизнес подобен войне. Так вот, у клана Тайра есть враг. Могущественный враг. Это Минамото». «Минамото?» — холодея спросил Сердюк. «И что?» «Сегодня пришла весть, что в результате коварного предательства на токийской фондовой бирже Минамото Групп скупила контрольный пакет акций Тайра Инкорпорейтед. Тут замешан один английский банк и сингапурская мафия, но это не важно. Мы разбиты, а враг торжествует». Сердюк некоторое время молчал, соображая, что это значит. Ясно было только одно. Это не значило ничего хорошего. «Но мы с вами», — сказал Кавабата. «Мы — два самурая клана Тайра. Мы ведь не допустим, чтобы переменчивые тени, которые отбрасывают все эти ничтожные пузыри бытия, омрачили наш дух». «Нет», — сказал Сердюк. Кавабата свирепо захохотал, и глаза его сверкнули. «Нет», — сказал он. «Минамото не увидят нашего унижения и позора. Уходить из жизни надо так, как исчезают за облаком белые журавли. И пусть ни одного мелкого чувства не останется в эту прекрасную минуту в наших сердцах». Он порывисто развернулся на полу вместе с циновкой, на которой сидел, и поклонился Сердюку. «Прошу вас об одолжении», — сказал он. «Когда я вспорю себе живот, отрубите мне голову». «Что?» «Голову, голову отрубите. У нас это называют последней услугой. И самурай, которого об этом просят, не может отказать, не покрыв себя позором». «Но я никогда... в смысле, раньше...» «Да это просто раз и все». «Шу!» Кавабата быстро махнул руками. «Но я боюсь, что у меня не выйдет», — сказал Сердюк. У меня совсем нет опыта в этой области. Кавабата задумался. Вдруг лицо его помрачнело, словно в голову ему пришла какая-то крайне тяжелая мысль. Он хлопнул ладонью по татами. «Хорошо, что я скоро ухожу из жизни», — сказал он, поднимая виноватый взгляд на Сердюка. «Да чего же я все-таки невежественно груб?» Он закрыл лицо ладонями и принялся раскачиваться из стороны в сторону. Сердюк тихо встал, на цыпочках подошел к перегородке, неслышно сдвинул ее в сторону и вышел в коридор. Бетон неприятно холодил босые ноги, и Сердюк вдруг с ужасом понял, что пока они с Кавабатой бродили по каким-то подозрительным темным переулкам в поисках Сакэ, его ботинки с носками стояли в коридоре возле входа там же, где он оставил их днем. А что было у него на ногах, он не мог вспомнить совершенно. Точно так же он не мог вспомнить ни того, как они с Кавабатой вышли на улицу, ни того, как вернулись. Мотать отсюда немедленно, подумал он, заворачивая за угол. Главное смотаться, а уже потом думать будем. Навстречу Сердюку с табуретки поднялся охранник. Куда идем в такое время? Зевая, спросил он. Полчетвертого утра. Да вот засиделись, сказал Сердюк. Собеседование. Ну ладно, сказал охранник. Пропуск. Какой пропуск? На выход. Так вы же меня без всякого пропуска впустили. Правильно, сказал охранник. А чтобы выйти, пропуск нужен. Горящая на столе лампа бросала тусклый луч на ботинки Сердюка, стоящие у стены. В метре от них была дверь, а за дверью свобода. Сердюк сделал к ботинкам маленький шаг, потом еще один. Охранник равнодушно поглядел на его босые ноги. «Да и потом», — сказал он, поигрывая резиновой палкой. «У нас ведь режим, сигнализация. До 8 дверь заперта. А открыть, так сразу менты приедут, базар, протоколы. Так что открыть не могу. Так в случае пожара или наводнения». «Так ведь мир этот», — заискивающе сказал Сердюк, «подобен пузырям на воде». Охранник усмехнулся и качнул головой. «Что ж», — сказал он, — «понимаем, где работаем. Но ты меня пойми. Вот представь, что вместе с этими пузырями по воде еще и инструкция плывет. И пока она в одном из пузырей отражается, в 11 запираем, в 8 отпираем, и все». Сердюк почувствовал в голосе охранника какую-то нерешительность и попробовал надавить еще чуть-чуть в том же направлении. «Господин Кавабата будет очень удивлен вашим поведением», — сказал он. «Казалось бы, охрана в серьезной фирме, а такие простые вещи надо объяснять. Ведь ясно, что если вокруг мираж...» «Мираж, мираж», — сказал охранник задумчиво и посмотрел в какую-то точку, явно находящуюся далеко за стеной. «Знаем. Не первый день на посту. Инструктаж у нас каждую неделю. Но я же не говорю, что эта дверь реальна. Сказать, что я про нее думаю. Ну скажи. Я так считаю, что никакой субстанциональной двери нет, а есть совокупность пустотных по природе элементов восприятия». «Именно», — обрадованно сказал Сердюк и сделал еще один шажок к своим ботинкам. «Но раньше 8 я эту совокупность не отопру», — сказал охранник и стукнул себя по ладони резиновой палкой. «Почему?» — спросил Сердюк. Охранник пожал плечами. «Для тебя карма», — сказал он. «Для меня дхарма. А на самом деле один хрен. Пустота. Да ее на самом деле нет». «Да», — сказал Сердюк. «Серьезный у вас инструктаж. А ты что думал? Японская служба безопасности проводит». «Что же мне делать?» — спросил Сердюк. «Как чё? Ждать до 8. И попроси, чтобы пропуск выписали». Сердюк еще раз поглядел на круглые плечи охранника, на дубинку в его руках и, медленно повернувшись, побрел назад. У него осталось невыносимое чувство, что слова, которые заставили бы охранника открыть дверь, все же существовали, но он не сумел их найти. «Читал бы сутры, знал бы прикуп», — — угрюмо подумал он. «Слышь», — сказал за спиной охранник, — «ты без ГЭТа не ходи. Тут пол бетонный, почки простудишь». Вернувшись в кабинет Кавабаты, Сердюк бесшумно задвинул панель и заметил, что в комнате сильно пахнет перегаром и женским потом. Кавабата все так же сидел на полу, закрыв лицо руками, и раскачивался из стороны в сторону. Похоже, он и не заметил, что Сердюк куда-то выходил. «Господин Кавабата», — тихо позвал Сердюк. Кавабата опустил руки. «Вам плохо?» «Мне очень плохо», — сказал Кавабата. «Мне ужасно плохо. Если бы у меня была сотня животов, я разрезал бы их все, ни медля, ни секунды. Я никогда в жизни не испытывал такого стыда, как сейчас». «Да в чем же дело?» — спросил Сердюк, участливо приседая на колени напротив японца. «Я осмелился попросить вас о последней услуге и совершенно не подумал, что никто не окажет ее вам, если я совершу сэппуку первым. Чудовищный позор!» «Мне?» — спросил Сердюк, поднимаясь на ноги. «Мне?» «Ну да», — сказал Кавабата, тоже вставая и устремляя в глаза Сердюку горящий взгляд. «Кто ж вам-то голову отрубит? Гриша, что ли?» «Какой Гриша?» «Да охранник. Вы же с ним только сейчас говорили. Он только череп проломить может своей дубиной. А по правилам отрубить надо. И не просто отрубить, а так, чтоб на лоскуте кожи повисло. Представляете, если покатится, как некрасиво будет. Да вы присядьте, присядьте». Во взгляде Кавабаты была такая гипнотическая сила, что Сердюк непроизвольно сел на циновку. Его сил хватило только на то, чтобы отвести глаза от лица Кавабаты. «И вообще, мне кажется, вы не знаете, что говорит о сэппуку учение о прямом и бесстрашном возвращении в вечность», — сказал Кавабата. «Чего?» «Как живот распарывать, представляете?» «Нет», — тупо глядя в стену, сказал Сердюк. «Разные способы есть. Самый простой — горизонтальный надрез. Но это так себе, как у нас говорят, 5 минут позора, и видишь Будду Амида. Все равно, что въехать в чистую землю на Запорожце. Вертикальный разрез чуть получше, но это стиль lower middle class, к тому же провинциально. Напоследок, можно позволить себе что-нибудь получше. Можно еще крест-накрест. Тут 2 способа – прямой крест и диагональный. Этого я бы тоже не советовал. Знаете, если вверх-вниз разрежете, христианские аллюзии увидят, а если по диагонали – Андреевский флаг. Еще решат, что вы из-за Черноморского флота. А вы ведь не морской офицер, верно?» «Верно», – без выражения подтвердил Сердюк. «Вот и я говорю, ни к чему. 2 года назад в большой моде был двойной параллельный надрез. Но это вещь сложная. Так что я бы советовал длинный косой разрез снизу вверх, слева направо, с небольшим доворотом к центру в конце. С чисто эстетической точки зрения вещь безупречная. И вслед за вами я, скорее всего, поступлю так же». Сердюк сделал попытку встать на ноги, но Кавабата положил ему на плечо руку и усадил на место. «К сожалению, все приходится делать в торопях», — сказал он со вздохом. «Нет ни белых ширм, ни подходящих курений. Нет воинов с обнаженным оружием, ждущих на краю площадки. Хотя Гриша есть, но какой он воин? Да и потом, они не нужны на самом деле. Это только на тот случай, если самурай изменит свои клятвы и откажется делать сэппуку. Тогда его забивают, как собаку. На моей памяти таких случаев не было. Но все-таки это очень красиво, когда вокруг огороженного квадрата ждут люди с обнаженным оружием, и солнце сверкает на стали. Вообще-то, хотите, я Гришу позову? И еще Семена со 2-го этажа, чтобы было ближе к изначальному ритуалу». «Не надо», — сказал Сердюк. «Правильно», — сказал Кавабата. «И правильно. Вы, конечно, понимаете, что главное в любом ритуале не его внешнее оформление, а то, чем он наполнен изнутри». «Понимаю, понимаю. Все понимаю», — сказал Сердюк с ненавистью, глядя на Кавабату. «Поэтому я абсолютно уверен, что все пройдет отлично». Кавабата поднял с пола короткий меч, купленный в магазине, вынул его из ножен и пару раз рубанул им в воздух. «Сойдет», — сказал он. «Теперь вот что. Всегда есть 2 проблемы. Не упасть после разреза на спину — это очень некрасиво, очень. но здесь я вам помогу. А вторая — это не задеть позвоночник. Поэтому лезвие не должно погружаться уж слишком далеко. А давайте сделаем вот что». Он взял несколько бумажек с факсами. Среди них Сердюк заметил лист с нарисованной хризантемой. Сбил их в стопку, сложил вдвое и аккуратно обернул лезвие, так что остался выступ сантиметров 7-10. «Вот так. Значит, правой рукой берете за рукоять, а левой — за это место. Втыкать надо не сильно, а то, знаете, застрянет и... Ну, а потом вверх и направо. А сейчас вы, наверное, хотите сосредоточиться. Времени у нас немного, но на это хватит». Сердюк сидел в каком-то оцепенении и все глядел в стену. В его голове шевелились вялые мысли о том, что надо бы оттолкнуть Кавабату, выбежать в коридор и... Но там запертая дверь. И еще этот Гриша с дубинкой. И еще, говорят, есть какой-то Семен на втором этаже. В принципе, можно было бы позвонить в милицию, но тут этот Кавабата с мечом. Да и не поедет милиция в такое время. Но самым неприятным было вот что. Любой из этих способов поведения предполагал, что настанет такая секунда, когда на лице Кавабаты проступит удивление, которое сменится затем презрительной гримасой. А в сегодняшнем вечере все-таки было что-то такое, чего не хотелось предавать. И Сердюк даже знал, что... Ту секунду, когда они, привязав лошадей к веткам дерева, читали друг другу стихи. И хоть, если вдуматься, ни лошадей, ни стихов на самом деле не было, все же эта секунда была настоящей. И ветер, прилетавший с юга и обещавший скорое лето, и звезды на небе, все это тоже было без всяких сомнений настоящим. То есть таким, каким и должно быть. А вот тот мир, который ждал за отпираемой в 8 утра дверью... В мыслях Сердюка возникла короткая пауза, и он сразу же стал слышать тихие звуки, прилетавшие со всех сторон. У сидящего с закрытыми глазами возле факса Кавабаты тихо урчало в животе. Сердюк подумал, что тот уж точно совершит всю процедуру с легкостью и блеском. А ведь мир, который предстояло покинуть японцу, если понимать под этим словом все то, что человек мог почувствовать и испытать в жизни, уж точно был намного привлекательнее, чем вонючие московские улицы, которые под пение Филиппа Киркорова наплывали на Сердюка каждое утро. Сердюк понял, почему он вдруг подумал о Киркорове. Из-за стены, где сидели девушки, долетала какая-то из его песен. Потом послышались звуки короткого спора, приглушенный плач. Щелкнул переключатель программ. Невидимый телевизор стал передавать программу новостей, причем Сердюку показалось, что на самом деле канал не переключался. Просто Киркоров перестал петь и начал тихо говорить. Потом послышался возбужденный шепот одной из девушек. «Не, ну точно, смотри, опять бухой. Смотри, как по трапу идет. Ну точно говорю, бухой все». Сердюк думал еще несколько секунд. «Да катись оно все», — решительно сказал он. «Давай меч». Кавабата быстро подошел к нему, встал на одно колено и рукоятью вперед протянул ему меч. «Погоди», — сказал Сердюк и расстегнул рубашку под пиджаком. «Сквозь майку можно?» Кавабата задумался. «Вообще такие случаи были. В 1454 году Такэда Цукуири, проиграв битву при Окахадзама, вспорол себе живот прямо сквозь охотничью одежду. Так что нормально». Сердюк взял в руки меч. «Не», — сказал Кавабата. «Я же говорю, правый за рукоять, а левый там, где обернуто. Вот так. Просто резать, и все? Секундочку, секундочку, сейчас». Кавабата пробежал по комнате, взял свой большой меч и вернулся к Сердюку, встав у него за спиной. «Глубоко можно не резать. Вот мне придется глубоко, это да. У меня-то секунданта не будет. А вы везучий. Наверное, хорошо эту жизнь прожили». Сердюк чуть улыбнулся. «Обычно прожил», — сказал он, — «как все». «Зато умираете, как воин», — сказал Кавабата. «Ну чё, у меня все готово. Давайте по счету 3». «Ладно», — сказал Сердюк. «Глубокий вдох», — сказал Кавабата. «И поехали. 1, 2, 2,5 и 3». Смотри! Сердюк воткнул меч в живот. Бумага уперлась в майку. Боли особой не было, но очень сильно ощущался холод от лезвия. На полу зазвонила факс-машина. «Вот», — сказал Кавабата. «А теперь вверх и вправо. Смелей, смелей. Вот так, правильно». Сердюк заерзал ногами. «Теперь быстрее поворот к центру и на себя обеими руками. Вот так, так, правильно. Ну, еще сантиметрика два». «Не могу», — еле выговорил Сердюк. «Рот все». «А ты думал», — сказал Кавабата. «Сейчас». Он подскочил к факсу и снял трубку. «Алло, да, правильно здесь. Да, 9-я модель, 2000 прошла». Сердюк выронил меч на пол и зажал обеими руками кровоточащий живот. «Быстрее!» – прохрипел он. «Быстрее!» Кавабата наморщил лицо и жестом велел Сердюку подождать. «Что?» – заорал он в трубку. «Да как это 3,5 дорого? Я за нее 5000 заплатил год назад. Да где ж битая? Где битая?» Доносилась из красной пульсирующей темноты. «Две царапины на бампере, это тебе битая?» «Что? Что? Да ты сам козел, говно, мудак!» «Что? Да пошел ты сам нахуй!» Медленно, как в кинотеатре перед началом сеанса, свет в глазах Сердюка померк. Некоторое время он еще сидел на полу, а потом стал медленно заваливаться на бок. Но до того, как его правое плечо коснулось пола, все ощущения от тела исчезли. Осталась только всепоглощающая боль. Трубка лязгнула рычаг, и факс-машина сразу же зазвонила опять. Сердюк заметил, что то пространство, откуда прилетают телефонные звонки и ругань Кавабата, и где вообще что-то происходит, находится от него очень далеко. Представляет собой до такой степени ничтожный сегмент реальности, что нужно изо всех сил сосредотачиваться, чтобы следить за происходящим в этом сегменте. Между тем, никакого смысла в этом мучительном сосредоточении, а Сердюк уже знал, такое сосредоточение и есть жизнь, не было. Оказалось, что все его долгое, полное тоски, надежды и страха человеческое существование — было просто мимолетной мыслью, на секунду привлекшей его внимание. А теперь Сердюк, да и никакой на самом деле не Сердюк, плыл в бескачественной пустоте и чувствовал, что приближается к чему-то огромному, излучающему нестерпимый жар. Самым ужасным было то, что это огромное и пышущее огнем приближалось к нему со спины, и никакой возможности увидеть, что же это такое на самом деле, не было. Ощущение было невыносимым. Сердюк стал лихорадочно искать ту точку, где остался весь знакомый ему мир. Каким-то чудом это удалось, и в его голове колоколом ударил голос Кавабаты. «На островах сначала не поверили, что вы справитесь. Но я это знал. А теперь позвольте оказать вам последнюю услугу. Ос!» Долгое время после этого не было ничего вообще. Так что даже неверно говорить, что долгое время, потому что времени тоже не было. А потом послышался кашель, скрип каких-то половиц, и голос Тимура Тимуровича сказал: «Да, Сеня, вот так тебя и нашли у калорифера с розочкой в руке. С кем пил ты на самом деле, помнишь?» Ответа не было. «Татьяна Павловна», — сказал Тимур Тимурович, — «пожалуйста, 2 кубика». «Да». «Тимур Тимурович», — неожиданно заговорил из угла Володин, — «а ведь это духи были». «Вот как?» — вежливо спросил Тимур Тимурович. «Какие духи?» «А из дома Тайра?» «Клянусь, он вел себя с ними так, как будто смерти искал». «Да он, похоже, ее и искал». «Почему же он тогда жив остался?» — спросил Тимур Тимурович. «Так на нем же майка была с олимпийской символикой. Ну, помните, Московская Олимпиада, да? Много-много маленьких эмблемочек, да? а резал он через майку. И что? Можно считать, что это были магические иероглифы. Я в книге читал, в древности был такой случай, когда одного монаха всего расписали защитными знаками, только про уши забыли. И когда к нему пришли духи Тайра, они эти уши и забрали, потому что все остальное было для них просто невидимым. А зачем они к нему приходили? В смысле, к этому монаху? На флейте хорошо играл. «А, на флейте», — сказал Тимур Тимурович. «Очень логично». «А вас не удивило, что эти призраки болеют за «Динамо»?» «А что тут удивительного?» — ответил Володин. «Одни призраки болеют за «Спартак», другие — за «ЦСКА». «Почему бы третьим не болеть за «Динамо»?»